вместе. Он пришел на рассвете. Все вокруг тонуло в дымке тумана, и он выплыл из нее, как темный бесплотный фантом. Серое марево за его спиной казалось длинным полупрозрачным плащом, отчего его фигура выглядела мистической и нереальной. Я увидела его в окно. Был 6 час утра, мне снова не спалось, и я сидела на подоконнике, наблюдая, как плывут по двору седые полупрозрачные клубы. Я решила, что это вернулся Женя Рейд, о котором уже 2 недели не было ни слуху, ни духу. Но, присмотревшись, поняла, это вовсе не дракон, а другой, не менее знакомый мне человек. Я подскочила к кровати и принялась тормошить лежавшего на ней мужчину. «Петя, просыпайся, Петя!» Белецкий открыл глаза так быстро, будто вовсе не спал. «Алиса, что случилось?» «Там Немиров», — зашептала я. «Во дворе». «Только что пришел и теперь идет к нашему подъезду». Петр вскочил с кровати, и мы вместе кинулись к окну. Там на улице навстречу Кощею уже вышла Глафира Григорьевна. Они остановились друг напротив друга и завели о чем-то тихий разговор. «Что ему здесь надо? Да еще в такое время?» «Не знаю», — ответил Белецкий, натягивая джинсы и футболку. «Но уверен, что ничего хорошего». «Куда ты собираешься?» «Во двор. Спущусь, постою в сторонке, понаблюдаю за ними. Вдруг бабе Глаше понадобится помощь». «Я с тобой». «Ни в коем случае, тебе мало приключений. Хочешь снова под раздачу попасть?» Но я уже стащила со стула платье и надела его поверх ночной сорочки. Белецкий смерил меня осуждающим взглядом, а потом махнул рукой. Я невольно улыбнулась. С недавних пор наши отношения вышли на новый виток. 2 недели назад, после всех событий, Белецкий не захотел больше оставлять меня одну. Мы провели вместе весь день, а вечером Петя предложил мне переночевать в его квартире. «Хочу быть уверен, что тебя никто не украдет», — сказал тогда чародей. Я немного подумала и согласилась. В ту ночь мы уснули только ближе к рассвету, а следующим утром к Белецкому переехала моя зубная щетка, расческа и набор шампуней. Объединившая нас нежность была похожа на океан, теплый и безбрежный. Мне безумно нравилось перебирать пальцами его светлые волосы, а ему — осторожно целовать мои плечи. Спали мы теперь в одной постели. Проснувшись, вместе завтракали и расходились на работу. Петя уезжал в медицинский центр, а я шла в свою квартиру рисовать. За час до его возвращения я откладывала планшет или карандаш, возвращалась в 68-ю квартиру и готовила нам ужин. Хозяйничать на новом месте поначалу было некомфортно, однако я быстро освоилась. Кухня Белецкого оказалась гораздо больше и удобнее моей. Квартира, кстати, тоже. В ней было 3 комнаты. Маленькая спальня с большой мягкой кроватью, светлая гостиная с синим диваном и кабинет, совмещенный с домашней лабораторией. Для обустройства последнего Белецкий пожертвовал самым просторным своим помещением. Там стоял огромный стеллаж с книгами, шкаф со множеством ящичков, письменный стол и куча медицинских приборов с колбами и пробирками. Как я и предполагала, в жилище мага-целителя все лежало на своих местах. Такой чистоты и такого порядка в моих собственных хоромах не бывало никогда. Впрочем, вскоре выяснилось, что чистоту Белецкий поддерживает при помощи заклинаний, а вещи на полках не передвигает, поскольку после основной работы трудится в собственной лаборатории. Однако с тех пор, как в его жизни появилась я, Петя внес в свой распорядок некоторые изменения. Экспериментам он теперь отводил строго определенные дни, а оставшееся время мы проводили вдвоем. Гуляли, ходили в кино и в кафе. Один раз выбрались на выставку, а сегодня утром планировали поездку за город. Пока тепло, и город не накрыли осенние дожди. Теперь же, видимо, поездку придется отложить. Чтобы спуститься с 12-го этажа во двор, нам понадобилось примерно 3 минуты. Когда мы выскочили на улицу, Немирова с Глафирой Григорьевной уже не было. Интересно, за каким лядом господин Кощей к нам явился? 2 недели мы жили вполне спокойной жизнью, а недавний переполох вспоминали как забавное происшествие. Больше всех веселился Гена. Русалки же закатывали глаза, морщили точёные носики и говорили, что с руслами водоемов так стремительно еще никогда не работали. Волшебный родник теперь находился в березовой роще неподалеку от нашего дома. Обычным людям путь к источнику был закрыт,